Часть 4. Год назад Сион поднял все проблемы, с которыми столкнулся Роланд. Их количество было настолько велико, просто невероятно. Если бы скорость их решения немного задержалась, в стране мог бы случиться коллапс. Это были такие большие объемы, что люди начали подозревать, это никогда не кончится. Итак, Сион работал днем и ночью. Даже Райнер был вовлечен в это. Но все закончено. Все закончено. «Эта страна полностью стабилизирована», — сказал Сион. «А Райнер... значит, моя работа тоже». Итак, Сион радостно улыбнулся. На его лице все еще присутствовали признаки усталости, но он радостно засмеялся. «Ты можешь отдыхать около месяца?» «Этого не может быть!» «В самом деле...» «Этого не может быть!» Сион, увидев, какова была реакция Райнера, не мог горько не улыбнуться, а затем сказал... «Это так. На этот раз я действительно должен поблагодарить тебя. Спасибо тебе, ты очень сильно мне помог. С сегодняшнего дня тебе не нужно следовать такому безрассудному графику работы, но работа по переговорам с другими странами, вероятно, снова возрастет», — сказал он. Райнер все еще испытывал недоверие. «Тогда это сверхурочное время. Я смогу спать, когда захочу. Это правда?» Он полностью погрузился в панику. Потому что за прошедший год его постоянно принуждал тот, у кого было что-то не так с мозгами, работать не покладая рук в соответствии с планом, который он придумал. И эта жизнь внезапно закончилась, на самом деле нечего было делать. Как это может быть? Есть что-то более радостное, чем это. Сион снова рассмеялся. Я тоже удивлен, я не думал, что действительно наступит такой день. Сказав так, он снова рассмеялся, затем выдохнул и произнес: «Райнер! А, спасибо. Ты сказал это несколько раз». Сион тихонько засмеялся, затем потянулся. «Тогда...» Он встал. «Я покидаю это место на некоторое время. Я дам несколько приказов о прогрессе этой страны, начиная с сегодняшнего дня. А что ты собираешься делать?» На вопрос Сиона Райнер уставился на документы на своем столе. «Но у меня осталось два. Это не имеет значения. Я могу справиться с этим. Итак, ты можешь отдыхать». «Не может быть. Я же сказал, что это правда. Разве я никогда не говорил тебе об этом?» Сион рассмеялся, хотя на его лице виднелись признаки усталости. А Райнер сказал: «Нет необходимости. Я могу разобраться с последними двумя делами. Это не важно, все в порядке. Я поговорю с Калной и другими. С сегодняшнего дня мы замедлим темп. Тебе не нужно беспокоиться обо мне». «Вот как?» «Да». «Сказав так много, ты же не скажешь опять, что на самом деле это ловушка, ты должен работать сверхурочно в течение 10 дней. Ты повторяешься. Но да, на самом деле такого не будет». «Действительно, тогда я должен вернуться?» «Да, съешь что-нибудь хорошее, возвращайся и отдохни». Слова Сиона заставили Райнера посмотреть на него недоверчивым, слегка недовольным взглядом. «Ты так говоришь, что хочешь, чтобы я как следует отдохнул? Похоже, у тебя опять какой-то план». «А, наверное, стоит придумать план, который будет раздражать людей». «Я не хочу таких хлопот!» Райнер тоже встал. Казалось, что работа действительно закончилась после того, как Райнер взял документы в руки и положил их на угол стола. «Тогда я вернусь». Сион кивнул, затем достал кошель. «У тебя есть деньги на еду? Какая же ты надоедливая бабка!» «У тебя они есть или нет?» «Нет». «Тебе нужны деньги?» «Да». «Тогда возьми». Сион достал из своего кошеля несколько золотых монет, бросил их Райнеру, а Райнер их поймал. Убедившись в этом, Сион сказал: «Возьми эти деньги и сходи на свидание с Феррис». «Нет, если возможно, я надеюсь провести день без Феррис рядом. Хорошенько поесть и поспать». Райнер нахмурился, глядя в угол комнаты. Она все еще пристально смотрела в Роман, никак не среагировав на их разговор. Райнер снова кивнул. «Я говорю, Феррис также сказала, что не хочет есть со мной». Но Сион улыбнулся той самой улыбкой, которая, как обычно, указывала на его злые намерения. «Отношения между вами двумя, очевидно, хорошие. Люди, которые хорошо ладят друг с другом, не будут использовать меч, чтобы бить людей, избивать людей до того момента, пока они не заплачут. Ау, но есть люди, которым нравятся такие игры. Хватит, исчезни!» — сказал Райнер нетерпеливым тоном, а Сион почему-то казался расстроенным. «Как только ты заполучил деньги, ты сразу изменил свое отношение. Кстати, об этом. Ты заинтересован исключительно в финансовом благополучии, верно?» «Иди умри!» «Ха-ха-ха, тогда я не стану прерывать ваше тайное свидание, я пойду». «Я говорю такой, как ты. Почему ты чувствуешь себя некомфортно, если не говоришь такие раздражительные слова?» «Тогда мы встретимся завтра». Сказав так, он вышел из комнаты, а Райнер кивнул в ответ. Сион ушёл, а Райнер снова сел на стул. В комнате остались только они вдвоём, Феррис и Райнер. Но потому что Феррис пристально читала роман, в комнате казалось очень тихо. А Райнер тихонько вздохнул, затем снова уложил документы на стол, перебрал ручки на столе и убрал в ящики. И снова вздохнул. Он ничего не мог больше сделать, работа была действительно завершена, нечего было делать. «Итак, Феррис», — сказала Райнер. Он не знал почему, но на этот раз она вела себя по-другому и сразу подняла голову. «Что? У тебя есть планы?» «А?» «Я получил денег». «А?» «Нет выбора. Давай пойдем вместе». И так она отложила книгу в сторону, затем подозрительно посмотрела на Райнера. Своими голубыми глазами она подозрительно уставилась на Райнера, словно пытаясь заглянуть в глубину его души. «У тебя есть планы?» «Этот король, чья личность просто ужасна, а еще он любит запугивать людей, не мог дать тебе денег, а потом сказать, чтобы ты пошел домой и поспал. Это невозможно?» Затем он кивнул. Да, все было определенно странно. Вспоминая прошлый год, после такого рода прогресса всегда присутствовала какая-то пугающая ловушка, расставленная Сионом, настолько подробная, что ее почти невозможно было распознать. Райнер уставился на золотые монеты, которые Сион подозрительно дал ему. «Он сказал, возьми эти деньги и сходи на свидание». Феррис, казалось, занервничала и сказала. «Это значит, это показывает, что если мы отправимся на свидание, наша жизнь закончится». «Наверное». «Понятно. Это ловушка?» «Нет, нет, подожди, Райнер. Сион сказал, чтобы мы пошли на свидание. Он сделал так преднамеренно, чтобы мы возразили и не ели вместе. Поэтому он сказал это намеренно». «А, это имеет смысл. Есть такая возможность. Возможно, существует ловушка, которой было бы легче избежать, если бы мы не ели вместе. Есть такая возможность». «Я же так и сказала, верно?» «Тогда что нам следует делать? Есть вместе или не есть вместе?» Феррис скрестила руки на груди и задумалась. Но Райнер посмотрел на дверь, через которую вышел Сион, и сказал. «Как ты думаешь, это правда?» «Что?» «Сказанное о работе. Ты думаешь, она действительно закончилась?» «Наверное, пятая ее часть?» «Не половина?» «Я никогда на самом деле не погружалась в работу, поэтому я не уверена». «А что думаешь ты?» Последнее время все действительно продвигалось гладко. Эта страна уже изменилась. Нет никакой проблемы, которая требовала бы срочного решения. Но он же Сион». «Потому что он Сион». Феррис кивнула, соглашаясь с этим. «Да, таков был Сион. Это был трудоголик, идиот, король». Сион идиот Астал. Он был Сионом идиотом Асталом, который подойдет и начнет новую работу и продолжит работать как сумасшедший, даже если работа закончилась. И этот человек действительно сказал: «Не осталось никакой работы, съешь что-нибудь хорошее, возвращайся и отдохни». Кстати, об этом это было очевидно. Это ловушка? Это ловушка. Эти двое пришли к умозаключению. Тогда что нам делать? Ау. «Действительно, почему натура этого человека настолько плоха?» «Птицы одного полета встречаются. Это твоя дурная натура привлекла этого человека?» «Почему ты снова возлагаешь на меня ответственность?» «Неужели мне нужно это говорить? Те вещи или катастрофы, произошедшие в этом мире, на 820% из-за тебя?» «А? Это как?» «Ты раскаялся в этом?» «А? Если ты не раскаиваешься в этом, ты не можешь вернуться домой сегодня?» Мы, кажется, медленно уходим от темы. Давайте вернемся к оригинальной теме», — сказал Райнер усталым голосом с полузакрытыми глазами. «Тогда что нам делать? Есть вместе? Или выкинуть эту мысль из головы?» «Я хочу съесть карри сегодня». «Но я хочу съесть гамбургеров». «Идиот! Сегодня мы должны поесть карри». «Забудь об этом». Райнер встал. В конце концов, они, казалось, решили поесть вместе. Он положил золотые монеты в карман и пошел вперед. Открыв дверь, он убедился, что Феррис пройдет первой. «Феррис!» «А? Ты не знаешь какие-нибудь магазины, которые бы продавали карри-гамбургеры?» — сказал он, выключая свет в кабинете.